Титры. An Apple Original. Из темноты в окружении мягкого света появляются буквы, оплетенные тонкой лозой. Джейсон Момоа, Сильвия Хукс, Гера Хилмор, Кристиан Камарго, Арчи Мадекве, Неста Купер, Едира Гевара Прип и Элфи Вударт. Кастинг Денис Чемиан, CSA, Bad Day CSA, композитор Бер Макрири, монтажер Луис Чиофи, ACE и Мария Гонсалес, художник-постановщик Кэролайн Ханания. Лозы формируют объекты и образы, появляясь и исчезая в мягком свете. Примитивная лодка, веревочный мост. Операторы Брайан Пирсон, ASE, Джулс О'Лохлин, ASC, ACS. Продюсер Сюзан Хиткоут, сопродюсер Нога Ландау. Лоза формирует воина с луком, собак и фигуры с копьями. Консультирующий продюсер Кларксон Твинс. Консультирующий продюсер Соу Хью. Консультирующий продюсер Роберт Левин. Продюсер Джим Роу. Старший продюсер Лукас Этлин. Исполнительный сопродюсер Тодд Шарп. Исполнительный продюсер Дэн Шотс. Исполнительный продюсер Джонатан Стайнберг. Исполнительный продюсер Фрэнсис Лоуренс. Исполнительные продюсеры Питер Чернин, Дженна Топпинг, Кристин Кампо. Исполнительный продюсер Стивен Найт. Автор идеи Стивен Найт. Появляется название. Буквы оплетены тонкими лозами. Видеть. Авторы сценария Стивен Найт и Джонатан Тропер. Режиссер Салли Ричардсон Уитфилд. Ханива и Кафун смотрят на фигуру в плаще с капюшоном, приближающуюся к ним по мосту. Он откидывает капюшон. Это Джерла Морел. Ханива. Кафун. Как же я рад вас видеть. А ты? Я Джерла Морел. Ваш отец. Улыбаясь, Джерла Морел подходит к Кафуну и обнимает его. Кафун бросает взгляд на сестру и на прожекторы в конце моста. Джерла Морел подходит к Ханиве и обнимает ее. Когда я узнал, что царица и охотники нашли Алкини, я испугался. Он качает головой, его губы шевелятся. Дайте взглянуть на вас. Улыбаясь и сцепив руки, он изучает их. Но вы устали после такого пути. Пошли, я вас размещу. Он идет обратно по мосту. Дом просвещения. Я ничего подобного не видел. Здание было почти не тронуто. Тут была тюрьма. Строили на века. Для генератора я годами искал запчасти в мусорных кучах, но зато теперь у нас есть электричество для света, горячей воды и тепла. Всем не терпится с вами встретиться. Он приводит их к строению с воротами. Кому всем? Вокруг дымовой трубы в темном небе летают птицы. Это я. Он ведет близнецов через серию туннелей, где посредине стоит пара стражей в масках. Вот ваши братья и сестры. Ханива, Кафун, добрались. Молодой человек обнимает Ханиву. А я Оламан. Ваш брат. Это Шева. Это Нони. Сэмми. Привет. Это Шина. Наконец-то. Их обнимает несколько девушек. Очень приятно. А вот эти два сорванца. Это Хая и Хавех. Кафун обнимает их с равнодушным видом. Вы проголодались. Нужно поесть. Позже, за длинным столом, Джерла Морел ставит перед близнецами миски с едой. За еду на столе. И за семью за столом. Включая вновь прибывших брата и сестру. Возносим благодарность. Приступаем. Он улыбается другим детям за столом. Кафун поднимает миску и ест. Близнецы пьют прямо из мисок. Ханива останавливается и вытирает рот рукавом, глядя на других. Нони улыбается и вертит деревянную ложку. Близнецы неловко берут ложки. Вам нужно отдохнуть. В темном камерном блоке. Ханива, вот твоя комната. Кафун будет жить по соседству. Вот твои вещи. Это кровать. О. Они заходят в камеру с кирпичными стенами и решеткой на окне. Ханива смотрит на одну из стен. Это картина Клода Моне. Это не оригинал, это репродукция. Она прикасается к плакату. Красиво, правда? Она не сводит глаз с репродукции с двумя женщинами в лодке. Да, очень. А лучшее я оставил напоследок. Джерла Морел ведет их в душевую. Здесь у вас душ. Он заходит в одну из кабинок, наклоняется через перегородку, чтобы включить воду. В этой бутылочке мыло. Он показывает бутылку из-под воды. Вода даже нагревается. Да, мы читали об этом в книгах. Я думаю, помыться куда приятнее, чем читать об этом. Идем, Кафу, покажу твою комнату. Джерла Морел выходит, и Кафун поворачивается к сестре. Она кивает ему, и он идет к узкому коридору, ведущему к душевым. Он останавливается, смотрит через плечо и выходит. Ханива входит в одну из душевых кабинок. Ее темные кудри падают на голую спину. Она отшатывается, когда включается вода. Затем медленно подносит сложенные вместе ладони под поток. Вокруг нее поднимается пар. Через заиндевевшие стеклянные панели сбоку от нее проникает свет. Она шагает под воду и отворачивает лицо. Вода струится по телу. Улыбаясь, она подставляет под душ голову. Кафун входит в другую открытую камеру и оглядывает комнату, освещенную одной лампочкой. Он нагибается и прикасается к небольшой стопке одежды на кровати, оборачивается, смотрит на выгоревший винтажный постер с баскетболистом, приклеенный на кирпичи. Ханива сидит на кровати, выжимая полотенцем воду из волос. Входит Кафун, на нем свободная туника, в руках одежда. Они думают, что мы сможем здесь заснуть? Видимо. Если мы одна семья, почему мы не спим вместе? Она улыбается. Я думала о том же. На ней синяя туника на завязках. Давай, залезай. Кафун кладет свою стопку одежды, а Ханива залезает под одеяло, приподнимая край, чтобы он тоже мог лечь с ней. Небольшой круглый обогреватель освещает их оранжевым светом. Так тепло, безо всякого огня. Он тянется к нему и отдергивает руку. Ханива, лежащая сзади, смотрит в потолок. Скучаю по отцу. И я тоже. Она закрывает глаза, а он смотрит на свет обогревателя. Как думаешь, мы еще будем вместе с ним? Не знаю. Мы оставили его одного. После всего, что случилось с мамой. Что вообще мы здесь делаем? Ханива обнимает его одной рукой, и они закрывают глаза. Разрушенное здание окружают люди и лошади. В здании царица лежит на постели из одеяла мешков. На ней черная накидка из шерсти и кожи. Чьи-то руки прикладывают ткань к ее руке. Женщина встает и выходит из пустой мастерской. Снаружи от костров идет дым. Лошадь тянет повозку с лежащими на ней телами двух надсмотрщиц. Тамак Тиджун идет к черной палатке, ведя за шею Кору. Он толкает ее на койку. Он подходит к Буцу, стоящему на входе. Никого не впускать. С ней не должны говорить. От этого зависит твоя жизнь. Правда? Да. Страж, стоящий снаружи, встает по стойке смирно, когда мимо проходит Тамакти. Генерал проходит по каменистому двору к лачуге с временным тентом, натянутым поверх. Магра сидит на скамье перед костром, на котором стоит котел. Тамакти прикасается посохом к очагу. Он опускается, нащупывает на земле металлическую кружку и окунает ее в котел. Вы были правы. Вы предупреждали, что рано или поздно я пожалею, что поддержал ее восшествие на трон. Он прислоняет посох к стене. Но вряд ли даже вы могли предположить, насколько будете правы. Он садится рядом с ней, берет ее руку и вкладывает в нее кружку. Каждый из этих воинов потерял мать, дитя, брата, жену. И каждый из них в состоянии возглавить восстание против нее. Или нас. Если они узнают, что она сделала, их уже будет не остановить. Если? Она хмурится. Но как это предотвратить? Единственные люди, которые все знают, это вы, я, ваш ведьмак и пособница царицы. Она сейчас под стражей. И сама царица. Рано или поздно воины захотят, чтобы она к ним вышла. И как не дать ей тогда рассказать ее версию? Нельзя допустить, чтобы она вышла из того дома царицей. Что именно это означает? Это означает, что возможно всего два исхода. Либо она выйдет, добровольно отказавшись от престола, благословит сестру на правление и согласится подчиниться ей, либо она просто больше не выйдет. Она не откажется от короны, что бы ты ни говорил ей. Верно, мои слова ее убедить не смогут. Нужно попробовать вам. Буц стоит в палатке и смотрит на лачугу. Ты с принцессой Магрой, да? Кора улыбается. Охотник велел тебя охранять меня. Думаю, это значит, ты присягнул либо ему, либо ей. Но думаю все же, что ей, судя по презрению, которое он к тебе питает. Тебе лучше помолчать. Еще вчера я была собственностью самого жестокого из людей. Я терпела, ведь альтернатива была еще хуже. Магра пересекает двор. Ровно до того момента, пока не появился новый вариант. Глаза Буца следят за ней. А что именно ты ей обещал? Она подходит к нему сзади. Возможно, преданность, но подчинение, будущее или жизнь. Так не бывает. Буц хмурится. Царица дала мне понять, что получу я, если решу этот вопрос. Позволь мне разъяснить тебе, что получишь ты, если ты мне поможешь. Он смотрит на нее через плечо. Приятно быть наперстником принцессы. Но вот куда лучше быть наперстником царицы. Он смотрит на ее улыбающееся лицо. В мастерской Магра ложится рядом с сестрой, аккуратно положив голову ей на плечо. Царица закрывает опухшие глаза и прислоняется лбом к макушке Магры. Магра держит шнур послания, затем прикладывает его к груди царицы. Царица берет шнур. Подушки царицы прислонены к колесу большой прялки. Царица медленно сжимает пальцы на кожаном шнуре с узелками. Что это? Прочти. Царица расправляет шнур и протягивает узелки между пальцами. Были времена, очень давно, когда ты еще внимала голосу разума. Я хорошо помню свою сестру такой. Я пришла в надежде, что она существует внутри тебя. И что ты осознаешь опасность происходящего. И поступишь, как велит разум. Порванные все в синяках, губы царицы шевелятся. Отрекаюсь от трона. Магра кивает. Приложи печать. Узаконь. Прочти это людям сегодня, сейчас. И смирись с последствием, что ты окажешься во власти младшей сестры. Насколько же бурная фантазия? Ты пришла сюда в надежде, что я для тебя это сделаю. Для меня. Она придвигает голову, но Магра приподнимается, опираясь на локоть. Делай, не делай. Я предлагаю все это из жалости и ради памяти нашего отца. Воспользуешься ли ты этим шансом? Дело твое. Царица поднимает тонкую руку к лицу сестры, но останавливается в сантиметрах от него. Но это же не так, Магра. Ты же знаешь. Она опускает руку. Это не то, что можно продать и купить. Или выпросить под предлогом моего спасения, чтобы придать смысл твоей никчемной жизни. Магра отворачивается, когда царица придвигается к ней. Только боги решают, кому царствовать, и при этом зовут в свидетели смерть. Или не будет династии, величия, престола наследия, лишь жалкая ложь, сочиненная жалкими людьми. Хочешь бога избранности? Тогда один из вас должен осмелиться взять нож и забрать ее. Глаз Божий, Слово Божье, Суд Божий. Просто удивительно, как это подстраивается под то, что нужно тебе в данный конкретный момент. Даже символично, что ты встретишь конец в подобном месте, заявляя всем, что Божья воля с тобой, в то время как злой рок по крупицам лишает тебя всего, что ты присвоила себе за всю свою жизнь. Мое предложение все еще в силе. Принять его или не принять, зависит лишь от тебя. Магра отталкивает сестру. С помощью посоха она поднимается и быстрым шагом уходит. Царица сидит на меховых одеялах, позади нее большое колесо прялки. В тюрьме. Маленький трехколесный велосипед стоит в темном коридоре. Близнецы выходят из комнаты Ханевы и смотрят в окно, выходящее во двор, где на качелях играет ребенок. Входит Джерла Морел. Вы выспались? Не очень. Представляю. Вы отказались от всего, что знали. Разумеется, вам сейчас трудно. Но поверьте мне, все будет хорошо. Он улыбается. Теперь вы в семье? Он показывает на улицу. Пошли, я все покажу. Вот здесь мы каждый день учимся. За столом три девушки и мальчик. Нам много нужно узнать, да? Они поднимают взгляд от книг. Ну вот, пришли. Библиотека. Они входят в большую комнату. Я почти 10 лет собирал эти книги. Физика, математика, медицина, история. География, механика, литература. Наши предки чрезвычайно дотошно документировали свои знания и достижения для потомков. Как будто бы они знали, что нам это пригодится. Вокруг них высокие стеллажи с книгами. Я хочу стольким с вами поделиться, наш с вами дар. Пространство освещают прожекторы и лампочки. Порой этот дар кажется проклятием, верно? Потому что каждый день мы видим загубленный потенциал мира и нас самих. И нам одиноко. Разве? Кафун, ты знаешь, о чем я. Мы ведь скрывали наши необычные возможности от остальных. Именно. Я почти всю свою жизнь путешествовал, и я искал подобных мне. Даже пересек Тривантес, я добрался до западных пустошей. Прошел запад Паяна и дошел до Атлантики. не найдя ни одного зрячего. Ты видел океан? Я в нем плавал. А зачем ты вернулся? Ради вот этого. Цитадели знаний и убежище, где мы могли бы собираться и учиться. Набирая знания, обучая других премудростям наших предков. Но ты сказал, что не нашел ни одного зрячего. Не нашел. И создал вас. Мы все твои дети? Они стоят у пустого бассейна. Да, ты, Кафун, Оламан, Шева, то есть все, кроме двоих младших. Они дети Оламана. А их матери? Они любят матерей так же, как вы свою. И ей всегда здесь будут рады. Наша мама мертва. Что? Ее убили охотники на ведьм. Глаза Джерла Морелла расширяются. Мне очень жаль это слышать. Я ведь любил ее. Значит, не так уж и любил, раз ты бросил ее, беременную твоими детьми. Всю свою жизнь мы прожили без тебя. Разве ты не хотел узнать нас? Кем мы выросли? Какие мы? Ты вправе обижаться. Знаешь, я бы солгал, если бы сказал, что не жалею ни об одном своем решении. Я был молод, часто глуп. Избранность не делает меня идеальным. Нет, вовсе нет. Но я был избран, Кафун. Ты же видишь. Зрячий ребенок у слепых родителей. Я родился, чтобы стать мостом между миром темноты и новым, лучшим миром. У всех нас божественная миссия. И всех нас будут помнить. Наши имена не забудут, пока жив род человеческий. Кафун смотрит на Джерла Морелла, нависая над ним. Мужчина моргает и опускает взгляд. Пошли, я покажу вам генератор. Он выходит. Что ты делаешь? Ему наплевать, что мама мертва. Это не так. Было видно, что он расстроен, но она ему не жена. Она была нужна ему, чтобы выносить детей. Выносить нас? Кафун, ты слишком несправедлив к нему. Так что, ты веришь, что мы избраны, чтобы нести в этот мир свет? Избраны. Рождены. Называй как хочешь. Я лишь знаю, что до сего момента мы всегда жили в страхе. На нас охотились те, кто должен был нас бояться. Кафун пристально смотрит. Ты хочешь внушать страх? Лучше уж так, чем сгореть на костре. Идете? Он высовывается из дверного проема и отходит. Бросив взгляд на брата, Ханева следует за ним. Он ведет их в наполненную паром котельную. Это все уголь? Да, у нас своя шахта. За заградительной линией. Земли паяны богаты углем. И это источник энергии? Да, я покажу. Оламан. Привет. Уголь горит в топке, создавая пар высокого давления. Пар попадает в турбину, вращает генератор. Он создает электричество. Ты построил это сам? Да. Воссоздал его. А Оламан разобрался, как заставить его работать. А, я добавил вот это. Клапан сброса давления. Давление нужно контролировать. Иначе либо его не будет, либо будет много. То и другое плохо. Представьте, чего мы достигнем все вместе, когда нас станет больше. Мы сможем осветить целые города. Зачем городам для слепых этот ваш непонятный свет? Города будут для зрячих. Нас не больше 10. Как же все остальные? Вы хотите просто бросить их? Нет, нет, конечно, Кафун. Но только учти, при естественном ходе вещей, слепые — это отклонение, а не мы. И очень скоро они придут к нам. Попросят нас дать им зрячих детей. Детей, которых нужно будет обучать в нашем доме, а в будущем и в других подобных местах. Богом, природой. Называй это как хочешь. Было решено вернуть зрение человечеству. И эта ответственность лежит на нас. Спасибо, Оламан. Не за что. Оламан смотрит на Кафуна, а Ханева выходит за Джерла Мореллом. Кафун! Он жестом приглашает Кафуна подойти к печи. Я знаю. Джерла Мореллу не просто сразу привыкнуть. Он что, считает себя каким-то богом? Будто мы все боги? Не, не боги. Первый из новой породы. Новая раса человечества, которая сможет реализовать свой потенциал. После 500 лет во тьме, когда люди жили как загнанные звери. Загнанные звери? Кафун смотрит на него. Надеюсь, однажды познакомить тебя с отцом. Я все понимаю, Кафун. Мне тоже было непросто, когда я сюда попал. Ты пойми только одно. Пусть даже ты можешь видеть, но ты всю жизнь прожил в полной темноте. Тебе нужно время. Пусть Джерла Морелл не воспитал нас, но он дал цель нашей жизни. Вернуть этому миру свет. Именно. Начать можно с угля и лопаты. Он держит ручку лопаты у груди Кафуна, и тот, наконец, берет ее. Оломан берет другую и зачерпывает уголь. Где-то далеко река пенится, протекая по каменистому руслу. Охотники на ведьм убили ваших людей. В лесу. Мы скорбим с вами. И мы, Валея, тоже познали душевную боль. Но мой народ боится, что вслед за вами сюда придет Тамактиджун. Наше дитя сильно ранено. Ей нужен целитель. В глуши она не протянет и дня. Баба Вос поддерживает львицу Лука. И вы ей откажете? Старейшина медленно опускает веки. Девушку оставьте. Перри скивает. Но следы вас двоих должны вести прочь от нашего убежища. Даю слово. Львица, мужайся. Она берет лицо львицы в ладони. Куда вы пойдете? Бог пламя знает. Но Валея будут добры с тобой, дитя. Она прислоняется лбом к лбу львицы Лука. Ты должна устроить свою жизнь здесь. Больше тебе идти некуда. Львица Лук. Позади Баба Вос опускает голову. Женщины крепко обнимаются. Твоя мама живет в твоей душе. Я грежу. Долгую жизнь впереди. Девочка, ты пройдешь еще много дорог. Перрис берет свой посох и уходит. Баба Вос протягивает руку и прикасается к плечу львицы Лука. Он подходит и обнимает ее одной рукой, положив ладонь ей на сердце. Она закрывает глаза. Отважная львица. Он прислоняется щекой к ее виску. Она сжимает его руку. Я с Бабовосом. Она прижимает его руку к себе. Он отстраняется и уходит к деревьям. Он замирает, чтобы Перрис взяла его за руку, и они уходят. Мы не забудем тебя, львица. Она поворачивает голову в их направлении. На ее лице боль. Остались лишь мы с тобой, Громила. Где-то в лесу. Чем ты прогневала богов, чтобы заслужить такое? Солнечные лучи проникают через деревья. Мать говорила, печальные дни и дни счастливые длятся одинаково. Тоже пророчица? Нет. Она выпивала. А. Что ничуть не умаляет мудрости ее слов. Что-то холодает. Разожжем костер. А я поищу дичь. Он уходит со своим мечом. Перрис ощупывает посохом землю. В душевой Ханива моет голову. Она откидывает голову. Горячая вода стекает по ее телу. Кафун сидит в своей комнате, глядя на оранжевое свечение обогревателя. Он переводит взгляд на дверь. Он выходит и смотрит на освещенный конец темного коридора. Из-за угла появляется фигура, он идет за ней. Где-то в другом месте в комнату входит Джерла Морелл. Полковник, какая неожиданность. Разве? Я-то думал, ты меня ожидаешь после прибытия детей Бабы Восса. Кстати, я немного обеспокоен тем, что ты не связался со мной, как обещал генералу. Думал, мои лучники меня не оповестят? Я как раз собирался. Здесь было немного неспокойно. Ну вот мы и пришли. Где мои пленные? Кафун приближается. Скажи, почему генерал так зациклился именно на этих детях? Мое дело – исполнять приказания генерала, а не понимать их, не ставить под сомнение. Тебе стоит делать так же. Не в пример тебе. Я не работаю на генерала. Мы партнеры. Хм, Вот и убеждай себя в этом. Мужчина прикасается к плечу Джерла Морелла. А ты абсолютно уверен, что мы получим именно детей Бабы Восса? До Тривиантоса путь долгий, мне бы не хотелось ошибиться. Джерла Морелл внимательно смотрит. Вы получите его дочь, Ханиву. А сына? Нет. С двух сторон к нему подходят два воина. Кажется, у нас начались сложности. Сложностей не будет, если парень не останется здесь. Позволь мне напомнить. Мы с моей семьей вооружены, и нас больше, чем вас. Ладно. Думаю, девчонки нам хватит. Кафун отступает назад. Кафун! Оламан наклоняет голову. Зачем ты здесь прячешься? Они говорят о нас. Почему они говорят о нас? Что? Кафун оборачивается. Когда Кафун отворачивается, Оламан бьет его. В душевой Ханива выходит из кабинки. На ней синяя туника. Она смотрит на свое замутненное отражение в запотевшем зеркале и прикасается к лицу. Она улыбается и смотрит на пальцы, прикасающиеся к зеркалу. В отражении за ней появляется Оламан. Ханива! В лесу. Кафун! Баба! В одной из камер лампочка в металлической сетке мигает. Кафун лежит лицом вниз на бетонном полу. Опираясь на руки, он садится. Он осматривает плохо освещенное помещение и вытирает рукавом рот. Он с трудом поднимается на ноги. Он подходит к запертой металлической двери со стеклом и пытается открыть ее. Откройте дверь! Он злится. Снаружи по коридору проходит Оламан. Его посох стучит по полу, направляя воинов, несущих на носилках Ханиву, лежащую без сознания. Оламан закрепляет носилки на запряженные лошадьми телеги. Вперед! Трогай. Телега исчезает в тумане раннего утра. Ну как ты? Она моя дочь. Твоя сестра. Но я не видел выхода. Очень жаль. У нее был большой потенциал. Они идут к зданию. А что с Кафуном? Что он видел? Многое. Джерла Морелл сжимает губы и отворачивается. Я этих двоих долго ждал. Я очень расстроен. У полуразрушенного здания Магра стоит у кустов во дворе. Позади нее холодное зимнее солнце. Вы сделали все, что могли. Она качает головой. Недостаточно. Больше, чем она сделала бы для вас, поменяйся вы местами. Ты в этом уверен? Да, весьма. И, может, не в эту минуту, но позже вы согласитесь. Ее ноздри раздуваются, она сжимает в руках посох. Вы здесь ни при чем. Ваш отец согласился бы, будь он здесь. Магра сжимает губы и кивает. Я сделаю все быстро. Тамакти и Магра идут мимо полотен ткани, развешанных у входа в здание. Царица сидит на одеялах, вытянув вперед руки. При их приближении она поворачивает голову. Они останавливаются перед ней. Царица поднимает подбородок. Охотник, сколько себя помню, ты всегда был мне настоящей опорой. Почти невозможно представить, Что я буду делать без твоих советов в той жизни, что для меня начинается? Она хмурится, повернув к ним голову. Я внесла сюда дополнение. И если моя сестра речь одобрит, я прочту ее перед войсками, начав передачу власти. Она поднимается на колени, передает шнур с узелками, и он читает его пальцами. Мое отречение. Он хмурится и быстро оборачивается. Бутс наносит ему удар ножом в грудь. Что ты делаешь? Отойди от него! Магра оттаскивает Бутса, Тамакти отталкивает его. Тамакти рывком поднимает царицу за руки. Что ты наделала? Он кладет ее руки на нож и толкает его глубже. Они оба медленно оседают на колени. Царица наклоняется к нему. Благодарю за службу. Он опускает голову. Она поднимает окровавленную руку и закрывает ему глаза. Сибит. Магра спешит к нему. Что ты наделала? Магра, если пес укусил, неважно, каким преданным ты его помнишь, и как бы ты его ни любил, его нужно убить. Ты нас погубила? Это вряд ли. Его войско снаружи, когда они узнают... Нет. Не его. Это мои воины. И они услышат правду. Что он не смог вынести, что по его вине я получила такие травмы. Он покончил с собой. По древним традициям. Он был верен до конца. Разумеется, если наши рассказы будут разниться, мы очерним истину. Начнется смятение, хаос, и тогда нам обеим отрубят головы. Или мы вместе выйдем отсюда и прочтем послание, в котором я скажу, что в этот момент кризиса я поведу войско вместе с родной сестрой. Я сохраню престол, а ты станешь советницей. Магра дрожит рядом с ней. Ты не бойся. Я здесь. Я рядом с тобой. Она сжимает ладони сестры. Грядут большие перемены. В тюрьме свет льется в камеру Кафуна из решетчатого окна под потолком. Он сидит на полу с закрытыми глазами. Он поднимает взгляд на дверь. Он бросается вперед, и его хватают два стражника с закрытыми лицами. Спокойно, Кафун. Что ты сделал с моей сестрой? С ней все хорошо. Ты отдал ее тревантийцам! Тревантийцы не те монстры, которых ты привык бояться. Если бы я не заключил с ними союз, мою семью, общину, давно бы истребило войско царицы. С вашим зрением и войском Тревантеса мы разгромим царицу раз и навсегда. На это уйдут годы. Но скоро мы будем контролировать самую мощную армию на континенте. Нас больше не будут гонять, словно псов. Мы станем богами. Но это требует жертв, да? Кафун зло смотрит на него, а Джерла Морел наклоняется и берет его лицо в ладони. Кафун, сын мой! Я тебя не сын, больной ублюдок! Закрой свой рот! Ты не заслуживаешь дара, что ты получил. На губах и подбородке разозленного Кафуна блестит слюна. Джерла Морел поворачивается к двери и вытирает кровь со рта. Он смотрит на нее, мышцы на шее напрягаются. Он поворачивается и подходит к одному из стражей. Выведи через задний ход. Не хочу, чтобы его видели дети. Он вкладывает ему в руку пистолет и подходит к Кафуну. Мне очень жаль. Тебя сейчас выведут за ограждение, и можешь идти. А как же моя сестра? Как же моя сестра? Как же моя сестра? Страшно таскивает его из камеры мимо Оломана. Собери всех внизу, займитесь кладовкой. Я позову. Я не хочу, чтобы дети его слышали. Стоя по стойке смирно, Оломан переводит взгляд на отца и склоняет голову. Джерла Морел кивает, и молодой человек уходит. Два стража тащат Кафуна к открытым воротам. Один из них нащупывает дорогу посохом. Его бросают на колени. Один держит его, а второй приставляет пистолет к его затылку. Кафун зажмуривается. В замедленной съемке брызжет кровь, а два похитителя падают на землю. Кафун открывает глаза и поднимает голову. Перед ним склонился Бабовоз. В его руках меч, над его головой солнце. Теперь они входят в зарешеченный проход. Баба, справа, справа, справа! Слева, слева! Стена, стена! Бабовоз рубит стражей, бегущих ему навстречу. Пришли. Да, пришли. Кафун бежит к нему и ведет его в здание. Бабовоз идет, пригнувшись слева и чуть позади Кафуна, опустив меч. Кафун останавливается и пишет на ладони отца. Кафун мчится по коридору справа, а Бабовоз с помощью меча ощупывает окружающую обстановку. Терламорел! Где же ты? Бабовоз входит в библиотеку. Неужели ты прячешься от меня? Ты меня видишь? Я тебя чую. Прячешься в своем дерьме, как чертова крыса. Он колет и рубит стеллажи с книгами. Это твой дом просвещения! Ни деревьев, ни воздуха. Лишь жуткая вонь разложения. Твое зрение и все твои знания — это болезнь, истребившая твой род. У тебя нет чувств. Ты ничего не знаешь! Бабовоз замирает в проходе между стеллажами. Выходи и сразись со мной, как мужчина, чертов трус. Бабовоз! Все можно решить иначе. Бабовоз выпрямляется. Ты отдал мою девочку тривантийцам. Тут виноват не я, а ты. Она нужна генералу, потому что он думает, что она твоя дочь. Бабовоз движется вперед. Что за генерал? Идовоз. Бабовоз хмурится. Идо. Твой брат. И ты ее ему отдал? Выбора не было. Как можно 17 лет ждать встречи со своими детьми, а затем предать их? Я борю свои... Это мои дети! Ты их обидел! Они не твои дети. Их судьба исполнить предназначение, что за гранью твоего понимания. Неужели? Джерла Морел стучит бейсбольной битой по стеллажу. Когда Бабовоз кидается на звук, его клинок втыкается в дерево, а Джерла Морел бьет его битой, опрокидывая на спину. Бабовоз ускользает и хватает стопку книг. Когда Джерла Морел нападает, Бабовоз пригибается и бьет его по шее и груди книгами. Я тебе сейчас башку оторву! В процессе борьбы Джерла Морел наносит удар Бабовозу в бедро охотничьим ножом. Скотина! Скотина! Бабовоз бьет себя по бедру и вытаскивает нож. Неужели ты думаешь, что одолеешь меня? Я ужасно глуп. Он падает сквозь стеллаж и оказывается на полу с другой стороны. Быстро встав, он выходит вдоль ряда книг на открытое пространство. Нож в руке он держит на боевой манер. Он прыгает вперед, делая рубящее движение. Где же ты, гребаный трус? Он идет вдоль другого стеллажа, крутя головой. Бабовоз отскакивает к стеллажу, а на его плече показывается кровь. Он падает на пол и ползет за стеллажом. Джерла Морел держит перед собой пистолет. Следуя за Бабовозом, он прикасается к кровавому пятну на стеллаже. Это оружие древних. Куда эффективнее ваших стрел и мечей. Это просто пистолет. Любимое оружие жалких слюнтяев. Где-то в другом месте. Кафун бежит по темному узкому коридору и вбегает в котельную. Он хватает колесо клапана, наваливается на него всем телом и понемногу поворачивает. Колесо поддается и дальше крутится свободно, выпуская пар из труб. В библиотеке. Тебе не победить, Баба Босс. Ты живешь в мире вечной темноты. Я человек будущего. И там нет места тебе подобным. Нож дрожит на полу возле руки Баба Восса. Затем замирает. Джерла Морел бросает взгляд наверх. Лампочки гаснут. Теперь ты в моем мире. Джерла Морел вращает головой, держа пистолет. Где же ты? В кладовке девушки и дети стоят рядом с Соломоном. Они поворачивают голову на звук. Оломон переглядывается с Шевой. Будьте здесь, пока я не приду. Я чувствую твою кровь. Джерла Морел пятится назад мимо стеллажей. И твой страх. Баба Восс наносит удар ножом, и он падает. А свой, чуешь? Хромая, он отходит в темный угол. Это смерть труса. Медленная и мокрая. Баба Восс хватает руку с пистолетом и выкручивает ее. Он замахивается кулаком, но Джерла Морел вырывается. Он бежит, хромая, к выходу, но Баба Восс ставит ему подножку, перекатывается через него и оттаскивает в темноту. Борясь, они поднимаются на ноги, и Джерла Морел выталкивает их в освещенный коридор. Он садится на Баба Восса и бьет его. Баба Восс перекидывает ногу ему через плечо, тянет Джерла Морела за руку и ломает ее. Джерла Морел бьет его по ножевой ране. Баба Восс отбивается, лежа на полу, и сцепляет колени на шее противника. Из коридора выходит Оломон, у него в руках ружье. Он целится. Оломон оборачивается, и Кафун бьет его бейсбольной битой по лицу. Смотри на меня. Стой! Сам виноват. Стой! Нет, прошу! Нет! Кафун опускает биту и смотрит, как Баба Восс вжимает большие пальцы в глаза Джерла Морела. Джерла Морел корчится на полу. Баба Восс встает, держа над ним нож. Баба Восс поворачивает голову. Все хорошо? Не особо. Он выпрямляется, а Кафун так и стоит, замерев. У полуразрушенного здания войско царицы в черной форме стоит по стойке смирно вокруг здания. Кавалерия позади. Охотник на ведьм мертв! Таких, как он, больше нет! Они бьют по груди копьями. Воин, которому хватило чести осознать, что он подвел свою царицу, свое царство, богов и самого себя. И он сделал выбор. Принял смерть воина. Он покинул сей мир по всем заветам предков. Магра стоит рядом с царицей, Буц позади них. Был героем до конца. И на всех нас ложится ответственность сделать так, чтобы жертва не была напрасной. Она поднимает подбородок. Мы пойдем вперед! Мы построим для себя новый мир! И в нем не будет тягот! В нем не будет нужды! В нем не будет страха! Не будет ненависти! не будет места предрассудкам! Это дорога, которой ранее мы еще не ходили. В этом новом мире, который зиждется на жертве Тамакти Джуна, вовсе не будет нужды в охотниках на ведьм. Солнце освещает улыбающееся лицо Магры и порезы и синяки царицы. Сержант, мы идем к лавандовой дороге. Один из воинов шагает вперед. Войско расходится. Остается лишь генерал с белыми волосами. Это интересно. Мир без охотников на ведьм. Это мир, в котором нет ведьм. Мы идем искать мою семью. И это не обсуждается. И когда найдем, я не позволю обращаться с ними, как с беглецами. В нашем войске. В нашем войске? Разве нет? Значит, наша дорога ведет в царство зрячих. Думаю, мне нужен зрячий супруг в таком мире. Он даст мне зрячих детей. Тебя Джерламорел тоже однажды бросил. Так что ты понимаешь, почему его я искать не буду. И что ты предлагаешь? Расскажи мне о своем сыне. Лицо Магры становится невозмутимым. Перри стоит на середине металлического моста. Она оборачивается, когда к ней подходит Кафун, за руку которого держится хромающий бабовоз. Она протягивает руки, и Кафун склоняется, чтобы обнять ее. Она поворачивается к бабовозу и пробегается руками от его груди к лицу. Он берет ее за руку, и они уходят, ведомые Кафуном. Разрушенное здание охвачено огнем. Войско уходит от него. Магра едет верхом на своей белой лошади. Возле нее на черной царице. Кора и Буц идут рядом пешком. За сестрами едет генерал с белыми волосами. В наполненном дымом здании Тамакти Джун по-прежнему стоит на коленях. На нем черная меховая накидка, голова его наклонена вперед. У окна клубится дым. Куски потолка падают вокруг мертвого охотника на ведьм. Солнце светит через плотные облака, застилающие верхушки лесистых гор, между ними течет река. На одном из склонов Кафун останавливается на тропе над обрывом. В его руках небольшая стопка одежды. Он смотрит вперед. Бабовоз хромает позади Перес, тяжело опираясь на меч. Что ты видишь, мой сын? Башни из божьей кости. Я столько не видел ни разу в жизни. И там дым. Они стоят над обрывом, под которым раскинулся город. Перес. Она здесь. Бабовоз поворачивается лицом к этому виду и закрывает глаза. Затемнение. Идем за твоей сестрой. Появляются титры. Сопродюсер Алан Маршал Палмер. Ассоциированные продюсеры Джо Стрейчи, Ники Уичмен. Титры продолжаются. Фильм снимался под наблюдением организации American Humane. Ни одно животное не пострадало. Копирайт 2019 Чернин TV Productions, LCC and Endeavor Content Capital, LCC. Все права защищены. VSEE 0560101.